Глава 8. Иван. Мартышка растеряна, не прочухала пока, что ее поимели. Сатановский не стал скрывать насмешливые улыбки. Ему нравилось, когда Марфа молчит и не знает, что сказать. Для Боголюбовой это большая редкость. Вечно она лезет, куда ее не просят. При дневном свете и без броского макияжа мартышка выглядит пусть не так ярко, но по-своему мило. Забавно, сейчас видно, что на самом деле она изменилась еще больше, чем он вчера подумал. Выглядит нежнее, что ли, женственнее, но только когда рот на замке держит. В остальном Марфа осталась Марфой. А вот ее подружка рада видеть шайтана. Так, на любителя, слишком восторженная. Да и Валеру Сатановский не хотел пока расстраивать. Договор есть договор. Дочку его партнера он трогать не собирался, а вот про мартышку разговора не было. «Я это... Короче, хорошо, что ты пришел, да?» Подружка Марфы наконец ожила. «Я Надя, Надежда, то есть. А Марфа, вы типа знакомы, да?» Сатановский ласково посмотрел на Боголюбову, чье лицо уже начало покрываться красными пятнами. Он ждал взрыва. Однако, к его неудовольствию, мартышка сумела себя успокоить. «Это Иван Сатановский, Надь, тот самый бывший Ланы, про которого я тебе говорила». «Тот самый? Так это ты с ним вчера? Ого!» Шайтан не без удовольствия заметил, как интерес девчонки к нему возрос. Надя его ни капли не волновала, ему всегда были интересны другие женские типажи, но ему было приятно видеть, как насупилась Марфа от реакции подружки. «Да, ого, а теперь слюни подбери и слушайте обе. Времени у меня мало. Первое правило — слушаться меня беспрекословно, что сказал, то и делайте. Обе. Второе правило — смотри правило первое. Третье — всегда быть на связи, отвечать с первого же гудка или с первой секунды после прочтения смс-ки. Четвертое. Универсум важнее учебы. Если нужно делать задания хранителей, делайте задания хранителей. Все остальное по боку. И тупые боксеры тоже. Боголюбова». Тут мартышку пробивает. Но она молодец и так долго продержалась. «На меня весь этот бред не распространяется, Сатановский. Я пообещала Наде за руку ее подержать, пока она с шайтаном будет разговаривать. Знала б, что это ты, никогда бы не согласилась. Так что...» Марфа попыталась вскочить со стула, но шайтан без труда удержал ее. Вид, правда, у мартышки был такой, словно она вот-вот зубами перегрызет горло Сатановскому. Ивана это ни капли не смутило. У него был план, и отступать от него он был не намерен. «Правило первое, мартышка. Делаешь то, что я сказал. В этом году универсум проводит дополнительный отбор. Сегодня зарегистрируешься, послезавтра задание. Выполнишь верно, и ты в игре. Ну, не такая же ты тупая, чтобы не пройти». Иван неожиданно поймал себя на том, что ему не просто нравится, как возмущенно пыхтит мартышка. Он любуется Марфой. Девчонка и правда похорошела и на лицо, и на тело, но тут было другое. Характер. Дрянной, вредный, эгоистичный. Не те черты, которые привлекали Сатановского в женщинах, но для младшей Боголюбовой он, похоже, сделал исключение. «Еще раз, Сатановский, для таких тупых, как ты, я не собираюсь играть ни в какие игры. Я не за этим вернулась в Москву. Ты хоть знаешь, чего мне стоило перевестись в академию? И не только мне, кстати. Так что видела я ваш универсум». Она даже на свою насупившуюся подругу не смотрела, готовая плеваться в Сатановского огнем. «Или ты играешь, или нашему договору с твоей подружкой конец. Выбирай». Иван довольно вытянул ноги и выжидательно скрестил руки на груди. «Марфуш!» — тут же заныла ее подружка. «Ну что тебе стоит, а? Это же реально интересно. И тебе не помешает?» «Помешает!» — Сатановский рассмеялся. «Ладно, Боголюбова, слилась так слилась. Договор отменяется, Надя, или как там тебя? Папе привет передавай и выбирай подружек получше в следующий раз». Иван неторопливо встал, размял плечи и, подмигнув бледной Наде, пошел к выходу, про себя медленно считая. 5, 4, 3. До 2 он не дошел. Марфа окликнула его раньше. «Ладно, сатана, я попробую. Но раз ты у нас что-то типа репетитора, то задание это делаем вместе». Шайтан издевательски улыбнулся и покачал головой. «Нет, мартышка, нанимался я к твоей подруге, ей помогать буду, а ты сама грызи вселенную. И смотри, не разочаруй нас». Сатановский теперь не сомневался, что Марфа из кожи вон вылезет, но попадет в игру. И вот тогда-то и начнется самое интересное. Универсум станет персональным титаником для Марфы Боголюбовой.